с ассистентами, зачем-то двигал некрашенный деревенский шкаф. Художник по кадру пристраивал старинную прялку. Несколько человек суетились на площадке просто так, для общего ливера, а они, Виктор и Миша, увлеченно играли в подкидного дурака. Миша уверенно выигрывал. Виктор злился. Внезапно, как часто бывает с резкой подачей, возникло нестерпимое желание посетить сортир по малому делу. «Извини, отлучусь», — сказал Виктор, вскочил и сделал первый быстрый шаг. Он бы не успел его сделать, опоздая на мгновение. С грохотом и звоном сверху на то место, где он сидел, обрушилось тяжелое металлическое нечто. Тишина ворвалась в павильон. Съемочная группа с ужасом смотрела на Виктора. «Двойка с лесов сорвалась», — негромко догадался оператор и рявкнул. «Бригадир!» К нему подбежал бригадир осветителей с перекошенным лицом, сходу залопотал. «Сам не понимаю, как, Петрович, сам не понимаю, как, Господи!» «Господи!» — шумно дыша возгласил режиссер, подошел к Виктору, обнял за плечи. «Ты в рубашке родился, Витя. Иди отсюда, уезжай домой, успокойся». «Что такое двойка?» — было поинтересовался Виктор. «Осветительный прибор. К лесам на кронштейне крепится», — объяснил Андрей. «Ты иди, иди, Витя. Отряхнись от этого ужаса, а я уже здесь разберусь со всеми». Как он при таком желании от страха не замочил портки, одному Богу известно. Излившись в загаженном павильонном сортире, он спустился на этаж и пошел к выходу, к машине, домой. Проходя мимо фотоцеха, глянул на часы. Час прошел. Всего только час. Виктор вспомнил Петина приглашение и завернул в лабиринт. За дверью кабины гудели голоса. Там шел процесс непроизводственный. Другой, соответствующий. «Стакан полный», — попросил Виктор. Ему налили. Он выпил и молча удалился. Под непонимающими взглядами теплой и разговорчивой компании, устроившейся здесь надолго. Ехал осторожно. Береженого Бог бережет. Который сберег Виктора сегодня уже один раз. Осторожно, но не таясь от него, ехал следом запорожец. Приехали. Виктор вышел из машины, проверил дверцы и направился к подъезду. Водила из запорожца наблюдал за ним. Виктор разложил фотографии на столе. Бессмысленно многозначительная харя кавказца Удоева, псевдоинтеллектуальное личико новоявленного нарцисса Димочки, беспечная в своем идиотизме мордашка Ларисы, наглые камуфлированные спины. И эти гниды хотят сделать из него, Виктора Кузьминского, тряпку, о которой будут вытирать ноги. «Ну, суки, я вас достану!» — неожиданно для себя вслух высказался Виктор и трахнул кулаком по столу. И сейчас же, как бы в ответ, зазвенел телефон. «Я соскучилась по тебе, Витя», — призналась Лариса в трубке. «Ах ты моя пупочка, ах ты моя милая, ах ты моя шустрая!» «Да я тоскую прям уж не знаю как. Тогда я приеду», — предложила себя Лариса. «Жду». «Жду, изнывая от страсти», — согласился он. «Когда будешь?» «Ну, минут через 40, через час». «Так, часок в его распоряжении имеется. Кое-что надо сделать до ее прихода». Виктор в один конверт вложил Димин бумажник и заклеил его, а в другой собрал по одному экземпляру каждой фотографии и, захватив оба конверта, вышел из квартиры. Спустился на 2 этажа вовремя. Анна Сергеевна уже закрывала дверь, собираясь во второй послеобеденный поход по магазинам. «Анна Сергеевна, у меня к вам просьба», — подхалимно начал Виктор. «Ну?» — потребовала конкретности Анна Сергеевна —